Глава вторая. Колвилл тяжело погрузился в кресло. «Извините», — пробормотал он, — «мне нужно принять таблетку. Это дает о себе знать подарок, привезенный мной с Мендасета, приступ хлорозной лихорадки». Губы его двигались, словно он читал про себя молитву. «Это моя подопечная, мисс Парле», — суровым тоном пояснил Майкрофт. Колвилл, похоже, оправился. «Я польщен знакомством». Он повернулся к Майкрофту. «Вы никогда не упоминали о таком восхитительном юном обязательстве». «Джин — мое недавнее приобретение. Суд поручил мне заботу о ее благосостоянии». Майкрофт повернулся к Джин. «Колвилл в некотором роде ваш сосед». Он снова обратился к Колвиллу. «Вы все еще в доме реабилитации?» Колвилл оторвал глаза от Джин. «Не совсем. И да, и нет. Я продолжаю жить на старом участке, но дом давно закрыт. Очень давно». «Но ради чего в таком случае? Насколько помню, это суровая, забытая Богом дыра». Колвилл самодовольно покачал головой. «Я так не считаю. Виды там величественные, монументальные. И еще. У меня есть маленькое предприятие, которое полностью занимает мое время». «Предприятие?» Колвилл посмотрел в окно. «Я выращиваю цыплят». «Да», — он кивнул, — «цыплят». Его взгляд бегал от Джин к Майкрофту и обратно. «И более того, я предлагаю вам возможность выгодно вложить капитал». Майкрофт хмыкнул. «Несомненно», — невозмутимо продолжил Колвилл, «вы слышали сказки о прибылях в 100% и относитесь к ним соответственно. Естественно, я не стану предлагать вам такого. Если быть уж до конца честным, я вообще не уверен в результате. Возможно, ничего и не получится. Я еще экспериментирую. Но, увы, мне не хватает средств». Майкрофт набил трубку табаком. «Вы обратились не туда, Колвилл». Он зажег спичку и раскочегарил трубку. «Но любопытство ради, что вы делаете?» «Я вывел вид цыплят с замечательными свойствами. Я могу построить современный завод. При надлежащей поддержке я могу поставлять цыплят всему округу по цене, с которой не сможет конкурировать ни один местный производитель». «Я полагаю», — с сомнением заметила Джин, «что Кодерон — слишком холодная и ветреная планета для цыплят». Колвилл покачал головой. «Я обосновался в теплом месте, под Балморанскими горами, в одном из старых городов Троттеров». «Вот как! Я хотел бы пригласить вас проинспектировать мою недвижимость, и вы все увидите сами. Никаких обязательств это на вас не налагает. Никаких». Майкрофт откинулся назад, холодно окинув Колвилла взглядом. «Я в любом случае собиралась наведаться в Эйнджел-Сити», — задумчиво сказала Джин. Майкрофт зашуршал бумагами. «Это довольно интересно, Колвилл, но я вложил средства Джин в более надежное дело. Она находит свой процент с вложенного капитала абсолютно достаточным, а я уверен в стабильности ее ренты. Таким образом...» «Ладно, ладно», — сказал Колвилл. «Я всегда слишком тороплюсь. Слишком много у меня всегда энтузиазма. И это со мной бывает». Он потеребил подбородок. «Вы знаете Кодерон, мисс Парле?» «Я родилась в Эйнджел-Сити», — сказала Джин. Доктор Колвилл кивнул. «Это рядом с моими владениями. Когда вы планируете нанести визит? Возможно, я...» Его голос таинственно замолк, словно он предлагал нечто такое, что очень интересовало Джин. «Еще не знаю. В ближайшем будущем». «Хорошо», — кивнул Колвилл. «Надеюсь увидеть вас снова, показать свое хозяйство, обрисовать перспективы моего предприятия, а затем...» Джин отрицательно покачала головой. «Я не интересуюсь цыплятами, разве что за обеденным столом. И в любом случае на страже моего капитала стоит мистер Майкрофт. Я несовершеннолетняя. Предполагается, что я не могу отвечать за свои поступки. Мой опекун очень мил, но не разрешает мне самостоятельно осуществлять инвестиции». Колвилл хмуро кивнул. «Я знаю Майкрофта, он всегда осмотрителен». Он поглядел на часы. «Как насчет ланча, Майкрофт?» Тот кивнул. «Встретимся внизу через 10 минут». Колвилл встал. «Хорошо». Он поклонился Джин. «Истинным удовольствием было познакомиться с вами». Когда он вышел, Майкрофт откинулся на спинку своего кресла и задумчиво запыхтел трубкой. «Странный человек, этот Колвилл», — сказал он. «Но под его забавной внешностью и эксцентричными манерами таится тонкий ум. Хотя и трудно допустить это при первом знакомстве. Считаю, он сделал нам интересное предложение с этими цыплятами. На Кадероне ужасные ветры и очень холодно», — с сомнением сказала Джин. «Такие планеты, как Эмералд или прекрасная Эйри, подошли бы больше». Перед ее мысленным взором пронеслись дальние миры, чужие пейзажи, цвета, звуки, таинственные руины, эксцентричные люди. Девушка решительно вскочила на ноги. «Мистер Майкрофт, я собираюсь отправиться следующим пакетботом. Сегодня вечером». Но опекун был начеку. «Сегодняшний рейс отменен». Джин нахмурилась. «Тогда следующим». Майкрофт бесстрастно выбил пепел из трубки. «Я знаю, что мне лучше не вмешиваться». Джин похлопала его по плечу. «Вы действительно очень милый, мистер Майкрофт. Я бы хотела походить на вас». Посмотрев в ее сияющее лицо, Майкрофт понял, что абсолютно счастлив. «Теперь я собираюсь побегать», — объявила Джин. «Сейчас пойду вниз и куплю билет». Она потянулась. «Мистер Майкрофт, теперь я чувствую себя гораздо лучше». Девушка выскочила из офиса, веселая и стремительная, как красный мунчейзер, который плыл над ней в вышине. Майкрофт отложил бумаги, встал и наклонился к интеркому. «Если возникнет что-нибудь срочное, я буду днем в клубе в комнате для курящих». Руфь кивнула, а про себя прошипела. «Маленькая кокетка. Почему она привязалась к Майкрофту? Почему не может сама о себе позаботиться? Бедный Майкрофт».